Музыка и веселье, пир и праздник, атмосфера вседозволенности и легкомыслия окружали дворец. Я вышла из кареты и растерялась, впервые увидев такое великолепие. Требовалось надавать себе пинков и собрать все свое мужество в кулак, чтобы сделать следующий шаг. Я успокаивала себя тем, что уже видела самое ужасное. Конрада Черного в гневе. Страшнее палача ничего не может быть. Труден был только первый шаг, а после я на высоких каблуках засеменила в гуще веселья, даже пританцовывая от нетерпения. Все здесь для меня было ново и интересно. Выходка моя была одновременно дерзка, нагла, нахальна и смертоубийственна. Нищенка на перу. Воровка там, где первые красавицы и лучшие энеки королевства выставляют на всеобщее обозрение свое богатство и спесь. Если меня раскроют, отрубанием головы я не отделаюсь. Придворные заставят дорого заплатить меня за их унижение. Первое правило Еоля – разделение. Влиятельные и богатые – отдельно от остального народа. Даже улицы были отдельные. Хоть и водится у тебя в кармане деньжата, но, чтобы поселиться здесь, покажи свои грамоты, титулы и влияние. Поэтому, когда наши родители умерли, мы остались ни с чем. Дальние родственнички быстренько растащили то, что завещали нам предки. Мы тогда были малы и не смогли уберечь то, что было наше по праву. Все права в королевстве у влиятельных и богатых. Те, кто разорялись или впадали в немилость, опускались на самое дно. Мы даже не могли купить приличное жилье и вынуждены были селиться, где придется, с такими же нищими, как и мы. Если в кармане и появлялись деньжата, путь в лучший мир был закрыт. В Еоле существовало только белое и черное, никаких оттенков. Все, что кроме, грязь. Вот почему в королевстве так трудно жить. Раз уж у меня теперь нет ни чести, ни совести, я собралась нагло соблазнить пол королевства. Я чувствовала в себе бездну отчаянной решимости. «Так вот как живут богачи», – подумала я и смело шагнула в огромный зал. Стоило ступить на паркет, ко мне подскочил рыжий кот, подхватил и, не спрашивая, увлек в круговорот вальса.